Глава 19. На следующее утро отель «Совой» представляется мне сильно изменившимся. Волнение овладело мною, как и всеми остальными, оно изощрило мое зрение, и я замечаю тысячи мелких перемен. Вижу я их как будто через телескоп, и размеры их чрезвычайно выросли. Возможно, что на горничных трех нижних этажей те же наколки, что были на них вчера и позавчера. Мне, однако, кажется, что их наколки и передники вновь накрахмалены, как перед посещением Каллигуропулуса. Номерные служители носят новые зеленые передники. На красном ковре, покрывающем лестницу, не видно ни одного окурка. Царит почти жуткая чистота. Не чувствуешь себя дома. Не видишь хорошо знакомых залежей пыли по углам. Паутина в углу зала Five O'Clock'а стала быть дорога мне по привычке. Сегодня ее уже не видно. Я помню, что руки пачкались от прикосновения к перилам лестниц. Сейчас рука остается более чистую, чем она была раньше, как будто перила состояли из мыла. Мне думается, что сутки спустя после прибытия Бломфельда можно было бы есть прямо с пола. Пахнет разведенным воском для пола, как это бывало дома в Леопольдштадте за день до Пасхи. В воздухе что-то торжественное. Если бы звонили колокола, я счел бы это естественным. Если бы вдруг кому-нибудь вздумалось одарить меня, в этом не было бы ничего необычайного. В такие дни подарки естественны. Тем не менее, на дворе лил дождь тонкими прядями, и сырость была насыщена угольную пылью. Это был длительный дождь. Он нависал над землей, как вечный занавес. Сталкивались зонтики у людей, прохожие высоко подняли воротники своих пальто. В такие дождливые дни город только и принимает свою настоящую физиономию. Дождь — его мундир. Это город дождя и безнадежности. Деревянные тротуары гниют, доски, если ступить на них, хлябают, как порванные подошвы у сапог. Желтая мутная грязь в канавах распускается и течет вяло по ним. В каждой капле дождя сидит по тысяче пылинок угля. Они остаются на лицах и платье людей. Этот дождь мог проникнуть сквозь самое толстое платье. Казалось, на небе происходит большая уборка, и ведра воды выливаются на землю. В такие дни следовало оставаться в гостинице, сидеть в зале Five O'Clock'а и глядеть на людей. С первым поездом, пришедшим с запада, в 12 часов пополудни, приехало трое гостей из Германии. Они были похожи на близнецов. Всем им была отведена одна только комната, номер 16, послышалось мне. И они все трое отлично поместились бы на одной кровати, подобно тройням в одной колыбели. У всех трех поверх летних пальто были накинуты дождевики. Все трое были одинаково малого роста и имели заостренные брюшка одной формы. У всех них были черные усики, маленькие глазки, большие в клетку кепки и дождевые зонтики в чехлах. Странно, что они сами не путали друг друга. Со следующим поездом, приходившим в 4 часа пополудни, приехали господин со стеклянным глазом и молодой курчавый человек с согнутыми коленями. Вечером в 9 прибыло еще двое молодых господ в остроконечных французских ботинках с тонкими подошвами. Эти люди представляли последнее слово моды. Были заняты комнаты под номерами 17, 18, 19 и 20 на первом этаже. С Генри Бломфельдом я познакомился за Five O'Clock'ом. Этим я был обязан Звонимиру, болтавшему с военным врачом. Я сидел поблизости и читал газету. Бломфельд вошел в залу в сопровождении своего секретаря. Военный врач приветствовал его и пригласил к нашему столу. В ту минуту, как он собирается представить Звонимира, Бломфельд замечает: «Мы уже знакомы», и подает нам обоим руку. крепкое пожатие его маленькой детской руки. Она костлява и холодна. Военный врач громко интересуется условиями американской жизни. Бломфельд говорит очень мало, на все вопросы отвечает его секретарь. Его секретарь – пражский еврей и носит фамилию Бонди. Он очень вежлив и отвечает на глупейшие вопросы военного врача. Они беседуют о запрещении спиртных напитков в Америке. Ну что поделаешь в такой стране? «Что делают люди в Америке, когда им грустно без алкоголя?» – спрашивает Звонимир. «Развлекаются граммофоном», – отвечает Бонди. Итак, вот каков Генри Бломфельд. Я представлял его себе совсем иным. Я воображал, что лицо, костюмы, манеры Бломфельда, как у нового американца. Я думал, что Генри Бломфельд стыдится своего имени и своей родины. Нет, он их не стыдится. Он рассказывает о своем отце. «Пить вредно только пьяному», — говаривал старик Блюменфельд, и Генри Бломфельд, его сын, цитировал изречение своего престарелого отца-еврея. У него небольшое лицо собачонки с большими очками в желтой роговой оправе. Его серые глаза малы, но не бегают, как обычно, маленькие глазки. Смотрят они медленно и солидно. Генри Бломфельд все рассматривает основательно. Его глаза выучивают окружающее наизусть. Его костюм не американского покроя, и его тощая маленькая фигура одета по-старомодному, изящно. К его лицу подошло бы большое белое жабо. Генри Бломфельд очень быстро выпивает свое мокко. Половины чашки он не допивает. Он проворно отпивает кофе маленькими глотками, подобно жаждущей птице. Он разламывает маленькое пирожное и оставляет нетронутую другую половину. У него нет терпения заниматься своим питанием. Он пренебрежительно относится к своему телу. Он занят крупными делами. Он размышляет об обширных предприятиях. Он Генри Бломфельд, сын старика Блюменфельда. Много народу проходило мимо и приветствовало Бломфельда. Секретарь Бонди всякий раз срывался с места. Он вскакивал, как будто бы кто-то дергал его на резиночке. Бломфельд все продолжал сидеть. Казалось, что секретарю было поручено быть со всеми вежливым за Бломфельда. Кое-кому Бломфельд протягивал свою маленькую ручку. Большинство же он приветствовал только кивком головы. Затем он опустил свой большой палец в жилетный карман, а остальными четырьмя начал барабанить по жилету. Иногда он зевал, однако незаметно. Я только замечал, как его глаза становились водянистыми, а его очки потели. Он чистит их огромнейшим носовым платком. Он казался очень рассудительным, этот маленький, великий Генри Бломфельд. Только то, что ему непременно захотелось жить в номере 13, было чисто по-американски. Я не верю в искренность его суеверия. Я замечал, что много разумных людей приписывают себе нарочно разные маленькие чудачества. Звонимир был удивительно молчалив. Таким тихим Звонимир никогда еще не бывал. Я опасался, не обдумывает ли он способ умертвить Бломфельда. Внезапно входит Алексаша. Он кланяется чрезвычайно низко и не бережет своей новой фетровой шляпы. Он интимно улыбается мне, так что всякий смекнет. Тут сидят приятели Александра. Алексаша несколько раз прохаживается по зале, как будто ища кого-то. На самом же деле ему искать тут некого. «А все-таки Америка — интересная страна», — возгласил глупый военный врач, так как некоторое время прошло в молчании. Затем он продолжал свою исконную жалобу. «Здесь, в этом городе, просто омужичиваешься. Череп забивается, мозги сохнут. Но не сохнет глотка», — замечаю я. Бломфельд бросил на меня признательный взгляд. Ни одна черта его лица не выдала его улыбки. Только его глаза старались взглянуть снизу из-под края очков и получили от этого насмешливое выражение. «Ведь вы оба не здешние?» — спросил Бломфельд, посмотрев на нас, на Звонимира и меня. Это был первый вопрос, заданный Бломфельдом с тех пор, как он прибыл. «Мы возвращенцы», — отвечаю я, — «и проживаем тут только ради удовольствия. Мы собираемся поехать дальше, мой друг Звонимир и я». «Вы уже давно в пути?» — спросил вежливый Бонди. Это был великолепный секретарь. Бломфельду стоило только сказать слово, и тотчас же Бонди облекал мысли Бломфельда в форму речи. 6 месяцев мы в пути, — говорю я. И бог весть, как долго это будет еще продолжаться. Вам тяжело пришлось в плену?» «На войне было хуже», — отвечает Звонимир. «В тот день нам приходится говорить немного. Трое пассажиров из Германии входят в залу. Бломфельд и Бонди откланиваются и садятся за один стол с этой тройней».